37. Я все еще не могу сказать, друзья и товарищи, кем мне себя считать. Я не решаюсь назвать себя ни частным человеком, раз вы провозгласили меня принципсом, ни принципсом, раз государством правит другой. И кем считать вас, тоже будет неизвестно, пока не определится, кто находится в вашем лагере, враг римского народа или его император. Страница 22. Разве вы не слышите, как гальбанцы требуют одновременно наказания для меня и казни для вас? Ясно как день, что и погибнуть, и спастись мы можем только вместе. Милосердие Гальбы нам знакомо. Человек, убивший безо всякой причины столько тысяч ни в чем не повинных солдат, наверное, уже поклялся, что покарает меня и уничтожит вас. Ужас охватывает, едва вспомню, как он по трупам въезжал в Рим. То была единственная одержанная Гальбой победа – убийство на глазах всего города, каждого десятого из солдат, поверивших в нового императора и по их же просьбе, принятых под его покровительство. Так, ознаменовав свое вступление в город, чем он прославил свое дальнейшее правление? Убийством Обультрония Сабина и Корнелия Марцелла в Испании, Бетуя Цилона в Галлии. Примечание 116. Обультроний Сабин упоминается в аналах, как квестер Эрария, государственной казны. Корнелий Марцелл, квестер и позже проконсул Сицилии, обвинялся при Нероне в государственной измене, но сумел избежать смерти. Смотри аналы. Бетуй Цилон в других источниках не упоминается. Конец примечания. Фонтея Капитона в Германии, Клодия Макро в Африке, Цингония на дороге в Рим, Турпилиана в самом Риме, Нимфидия в претерианском лагере. Где та провинция, где тот воинский лагерь, которые не были бы залиты кровью и обесчещены, или, выражаясь его словами, наставлены на правильный путь? Ибо то, что для других преступления, по его мнению, целебное средство, исполнено лицемерие, он называет жестокость строгостью, скупость бережливостью, муки и оскорбления, которым вас подвергают, дисциплиной. Со смерти Нерона прошло 7 месяцев, а награбленное Икелом уже превосходит все, о чем Поликлиты, смотри примечание 117, Ватинии, смотри примечание 118 и Тигелины лишь смели мечтать. Примечание 117. Поликлит – вольно отпущенник Нерона. Примечание 118. Ватини – сапожник. Потом Шут, наконец приближенный Нерона, один из самых богатых и влиятельных людей при его дворе. Смотри аналы. Конец примечаний. Если бы Тит Вини правил один, он не был бы так жаден и не вел бы себя так распущенно. Теперь же он помыкает нами, словно подданными, и презирает, словно чужеземцев. Одного его состояния хватило бы на те денежные подарки, которых вам ни разу не дали и которыми вас каждый день попрекают.